что этим вы обязаны моей дочери Юлии. Она одна взяла вас под защиту. Во всем, что вы делали, что говорили, она нашла только выражение чрезмерной экзальтации, нередко свойственной людям, горько обиженным судьбой или чересчур впечатлительным. Одним словом, Юлия недавно прочла пьесу Шекспира «Как вам это понравится» и сравнивает вас с меланхолическим мсье Жаком. «Ох, какая прозорливость, небесное дитя!» — воскликнул Крейслер, и на глазах у него даже блеснули слезы. «Сверх того, — продолжала Бенсон, — когда вы импровизировали на гитаре, и, как она рассказывает, то пели, то разговаривали, моя Юлия признала в вас утонченнейшего музыканта и композитора. Она уверяет, что в ту минуту ее захватила стихия музыки. Словно повинуясь необъяснимой силе, она начала петь и играть с таким вдохновением, какого не знала до сих пор. Скажу вам правду, Юлия не могла примириться с мыслью, что никогда больше не увидит загадочного человека, и он останется у нее в памяти лишь чудным музыкальным видением. Принцесса, напротив, со свойственной ей горячностью утверждала, что если безумствующий призрак появится еще раз, это убьет ее. Девушки всегда жили душа в душу, ни разу не было между ними ни малейшей размолвки, и я права, когда говорю, что сейчас повторяется сцена из их раннего детства, только теперь они поменялись ролями. Тогда Юлия непременно хотела бросить в камин забавного скоромуша, которого ей подарили, а принцесса заступилась за него и объявила, что он ее любимец. «Я согласен», — весело смеясь, перебил ее Крейслер. «По воле принцессы я согласен отправиться вслед за скоромушем в камин, поручив себя нежному покровительству милой Юлии». «Упоминание о скоромуше», — сказала Бенсон, — «прошу принять как забавную шутку, а потому, исходя из вашей собственной теории, вы не должны истолковать ее дурно. Впрочем, вы легко мне поверите, если я скажу, что сразу узнала вас, когда девушки описали вашу наружность и происшествие в парке. Даже без выраженного Юлией желания повидать вас, я поставила бы на ноги всех людей, оказавшихся под рукой, чтобы немедленно разыскать вас в парке, потому что с первого же нашего кратковременного знакомства вы стали мне дороги. Но все розыски были напрасны, и я решила, что вы опять пропали бесследно. Каково же было мое удивление, когда сегодня утром вы вдруг предстали предо мной. Юлия сейчас у принцессы, вообразите, какая буря самых противоположных чувств поднялась бы в душе у обеих девиц, когда бы они вдруг узнали о вашем прибытии. О том, что за причина столь неожиданно привела вас сюда, тогда как я считала, что вы прочно обосновались при дворе великого герцога и состоите там официальным капельмейстером, я сейчас не прошу вас рассказывать, сделайте это, когда захотите и сочтете нужным». Пока советница все это говорила, Крейслер погрузился в глубокое раздумье. Он вперил взор в землю и водил пальцем по лбу, как человек, старающийся вспомнить что-то забытое. «О, это нелепейшая история», — начал он, когда советница смолкла. «Вряд ли стоит ее рассказывать и пересказывать. Смею утверждать лишь одно — в том, что принцессе угодно было принять за бессвязные речи помешанного, была и доля правды. Когда я на свою беду всполошил в парке это маленькое капризное существо, я и впрямь возвращался с визита, который я нанес не кому-нибудь, а его светлости, самому великому герцогу. Да и здесь я собирался сделать еще много чрезвычайно приятных визитов. О, Крейслер!» — перебила его советница, тихо смеясь. Она никогда не позволяла себе смеяться громко от души. «О, Крейслер, вы, конечно, опять дали волю своей прихотливой фантазии. Если не ошибаюсь, резиденция герцога находится не менее как в 30 часах ходьбы отсюда». «Ну и что же?» — возразил Крейслер. «Но ведь путь мой лежит через сады, да еще такого поистине великолепного стиля, что даже сам Ленотр восхитился бы ими. Но если вы не изволите верить, достойнейшее, что я делал визиты, то допустите, наконец, что сентиментальный капельмейстер с песней в груди и на устах, с гитарой в руке, бродит по душистым лесам, по свежим зеленым лугам, пробирается меж дико нагроможденных скал, по узким мосткам, под которыми пенис, мчатся лесные ручьи, Да, что такой капельмейстер, вливая свое соло в многоголосый, поющий вокруг хор, сам того не желая, без всякой цели, легко мог забрести в уединенную часть чужого сада.